Примерно к 1809 году постройки, относящиеся к Версальскому зверинцу, были уже полностью разрушены. Правда, в 40-х годах прошлого столетия была сделана попытка их вновь отстроить. Там намеревались разместить конный завод для арабских скакунов. Строительство уже началось, но было прервано революцией 1848 года, после чего уже больше не возобновлялось. Если сегодня со знаменитой площади Согласия направиться по берегу Сены к востоку, то непременно попадешь в большой парк «Жардин де Планте», то есть ботанический сад, в котором находится естественно-исторический музей. Часть ботанического сада отведена под зоопарк, который был основан в 1650 году Людовиком XIII в качестве «Жардин Рояль де Плантес Медицин» — королевского сада для лекарственных растений. Уже знаменитый естествоиспытатель Бюфон, возглавлявший музей с 1739 по 1788 год, поселил в ботаническом саду лебедей, уток и павлинов. Распорядился он также вырыть медвежий ров, в котором при его жизни, однако, бродили лишь дикие кабаны. Всю свою жизнь он носился с идеей организовать настоящий, полноценный зоопарк. Когда ему в 1783 году наконец удалось расширить территорию ботанического сада, он намеревался просить двор о передаче ему животных из совершенно запущенного Версальского зверинца. Однако ни ему, ни его последователю Добентону не удалось осуществить эту идею. Возник зоопарк только в годы после революции. Занимает он всего 6 гектаров. Однако и сегодня еще экспонируют на столь небольшой территории множество достойных внимания животных. Старый слоновник постройки 1802 года используется до сих пор. Столь же стар длинный ряд домиков, частью крытых соломой, в которых живут разные виды диких быков, оленей и антилоп. Старый обезьянник, построенный в 1841 году, заменен модной новостройкой 1927 года. Исчезли и галереи клеток для хищников, вместо которых воздвигнут большой павильон хищников, окруженный, однако, со всех сторон обычными тяжелыми железными клетками, а не свободными вольерами. Скопище решеток под столетними деревьями производит впечатление чего-то архаичного. Но, тем не менее, там живет прекрасная пара взрослых горилл, и можно найти такие редкости, как овцы-бык, горал, кианги, лошади Пржевальского, голубые бараны, 7 видов пеликанов. В зоопарке содержится в целом 130 видов млекопитающих, 150 различных форм, следовательно, больше, чем в новомодном парижском зоопарке в Венсенском лесу, в котором представлено лишь 108 видов и 118 форм. Если сложить оба этих зоопарка вместе, то получится наиболее богатая коллекция млекопитающих на европейском континенте. В ней насчитывается и наибольшее число антилоп. То, что оба учреждения подчиняются одному директору, безусловно, способствует чрезвычайно полезному взаимообмену. Во второй половине прошлого столетия повсюду в Европе начали создавать зоопарки. Парижская общественность открыла на средства, собранные у граждан, в 1854 году в западной части города, а именно в Булонском лесу, зоопарк, занимающий площадь в 20 гектаров. Основной целью создания этого зоопарка послужило желание проверить, смогут ли чужеземные животные прижиться в нашем европейском климате. Поэтому поначалу хищные животные там отсутствовали. К сожалению, первоначальный замысел такого народного парка постепенно видоизменялся. В наше время он превратился в детский увеселительный парк. Детей сажают в старомодные вагончики-кукушки и провозят через Булонский лес ко входу в зоопарк. В нем они находят обширные игровые площадки, купальный бассейн, качели, горки, огромное колесо, приводящее в движение искусственную речку. Ее быстрое течение проносит лодки с посетителями мимо зеленых лужаек, окаймляющих ее берега.